Журналистика, что она есть и чем должна быть. Новой в истории утопической мысли является поставленная Федоровым задача всеобщего, повсеместного изучения причин неродственности, небратства. Познание бесчисленных конкретных проявлений неродственности как этап на пути к ее преодолению должно стать по Федорову делом буквально всех, в том числе задачей газет и журналов. Могут ли журналы и газеты из орудий соблазна, вестников небратских отношений, преступлений и наказаний стать орудиями объединения? Переход от общественного социального дела к общему естественному делу, которое касается всех без исключения рожденных и смертных, точнее сынов умерших, или умирающих отцов, полагая, что для родившихся уже началось умирание. Общественное дело касается лишь частей общества, и если общее требует объединения, то общественное есть уже необходимое разделение. Журналы — суть органы общественного дела, посредством которых целые группы людей, народы, исповедания, секты, сословия, фракции и все специальности, расколы светские и духовные, толпа, как небратские состояния, могут вести переговоры, совещаться между собой и о своем объединении, то есть о соборе. В действительности же журналы до сих пор были органами спора, а не совещания или примирения. Первое же условие для превращения спора в совещание есть признание общего, отеческого и сыновнего дела, дела Божия. Выражением общего дела служат музеи и школы, которые должны быть везде, где есть умирающие и рождающиеся. В теснейшей связи с храмами, повсеместность коих требуется вездесущим Божиим. Дело сынов умерших отцов есть общее и для верующих, и неверующих. Вопрос о неразумной, бесчувственной, умерщвляющей силе природы и о разумных существах, то есть должны ли последние подчиняться первой, живя в розни, или же, объединяясь в труде познания этой силы, в нас и вне нас действующей, рождающей и умерщвляющей, управлять ею, обращая эту силу в воссозидающую и оживляющую, подчиняясь при этом воле Бога Отцов, не мертвых, а живых, Бога Триединого, требующего многоединства. Пусть же этому вопросу каждый журнал, каждая газета отведет место, приглашая всех высказать свое мнение, лучше же всего свое опровержение этой мысли, то есть доказать, что для газет и журналов, как представителей всех фракций человеческого рода, вражда должна быть вечна, и даже попытка примирения безнравственна. Такое доказательство будет лишь оправданием нынешнего состояния прессы всего мира, которая в этом случае подчиняется влечению слепой, естественной силы, а не разумной. Освобождение же от подчинения слепой силе имеет реальное выражение в школах и музеях, в коих объединяются все науки в астрономии и истории, и все искусства в архитектуре или храме. Нужно, конечно, прежде всего убедиться в нравственной необходимости для всех людей общего дела, чтобы говорить о примирении журналов и газет, для коих вражда есть добродетель. Потому исследование или самоисследование по отношению к журнальному делу каждого журнала имеет значение не познание самого себя или только себя, а покаяние. Самоисследование в смысле покаяния требует от каждого журнала, то есть редакции, чтобы он или она смотрели на себя как на явление историческое, то есть не только приходящее, но такое, прихождению которого содействует сама редакция. Конечно, требовать от редакторов и даже создателей такого подвига значит считать их способными быть, если не Закхеем, то все-таки мытарем, а не фарисеем. Конечно, редакции нельзя считать обыкновенными коммерческими предприятиями, ибо последние прямо объявляют, что считают целью наживу, а первые выставляют себя благодетелями или спасителями общества. Нужно убедиться в величии и необходимости общего дела, чтобы увидеть чудовищность, преступность и всю гнусность споров. Чтобы приступить к обсуждению вопроса о превращении споров в совещание, что, конечно, означает примирение тех групп, коих они, газеты, служат представителями, примирение через участие в общем деле, начиная знанием как историческим, так и естественным, то есть астрономическим или метеорическими и космическим, падающие звезды. История тогда только будет всеобщей, когда музеи будут всюду, где есть умирающие, когда они будут созданием всех сынов, когда синодики будут не только лицевыми, но и с деяниями биографическими. Музей открывает всем поприще для супралегальной деятельности. Через музей и должен совершиться переход от обязательного к добровольному.